Ковальский остановился и сделал паузу. «Теперь я жду от тебя прямого ответа. Ты с нами или против нас?» Скоблин отвечал с дрожью в голосе, на глазах у него выступили слезы. «Петя, я всегда считал тебя своим лучшим другом и осуждать за то, что ты поступил в Красную армию, не имею права. Но у меня свои убеждения. Я связан присягой и тесной дружбой со своими подчиненными по Корниловскому полку. Эти люди слепо верят мне и готовы идти со мной в огонь и в воду. Я не могу обмануть их доверие. Они сочтут мой переход на сторону красных предательством, и есть еще Надюша, которой принадлежит моя жизнь». Ковальского нисколько не смутил отказ Скоблина. Он продолжал атаку, нащупывая слабые места в генеральской обороне. «Меня удивляют твои рассуждения о присяге», — прервал он Скоблина. «Ты давал ее не царю, а народу. Я тебя и зову служить народу. Тем самым ты не только не нарушаешь присяги, а напротив, следуешь ей, порывая с врагами народа. Что касается твоих подчиненных, мы никогда и не собирались требовать от тебя, чтобы ты рвал с ними. Я глубоко убежден, что честные люди по твоему приказу станут служить вместе с тобой в новой русской армии». Сделав круг, они незаметно оказались у дома Скоблина, и разговор прервался, хотя распалившийся Ковальский предпочел бы продолжить уговоры. Он надеялся дожать генерала с первой попытки. Но на последние слова Ковальского Скоблин никак не реагировал. Плевицкая, занятая приготовлениями к приему гостей, не заметила, что мужчины вернулись с прогулки возбужденными до чрезвычайности. Скоблин был незамедлительно командирован в деревню за парным молоком и безропотно отправился выполнять приказ жены. Ковальский остался один на один с Плевицкой. Считая, что Скоблин — типичный подкаблучник, и Плевицкая вертит им, как хочет, Ковальский решил использовать и этот шанс. Надежда Васильевна сама начала нужный ему разговор. «А что, Петр Георгиевич, — спросила она, — в России-то сейчас жить можно?» «Русские остались на родине, Надежда Васильевна. Бежали в основном те, кто, вроде нас, с Николаем Владимировичем, офицерские погоны носил». Плевицкая, накрыв стол на 10 кувертов, присела на стул. Она задумалась, и Ковальский вдруг увидел, что перед ним уже сугубо немолодая и не очень счастливая женщина. «Я часто пытаюсь представить себе, как там в России, — сказала Плевицкая. По нашим газетам не очень поймешь, что там на самом деле происходит». «Надо посмотреть своими глазами», — хладнокровно заметил Ковальский. «Вас, я думаю, там очень хорошо встретят». «Ну уж!» Плевицкая довольно засмеялась, и в ее глазах мелькнул огонек интереса. «Я говорю совершенно серьезно», — продолжал Ковальский. Он подсел поближе к певице. «Русскому человеку на чужбине всегда плохо, а вам, русской певице, вдвойне. Кто здесь в состоянии понять ваши песни, их красоту? Ваши слушатели остались в России. Вам плохо без них, а им без вас». Плевицкая недоверчиво качала головой. Но Ковальский чувствовал, что ей приятно слышать его слова. «Вы выдающаяся певица. Кстати говоря, вас в России знают и помнят, так что вам и в самом деле стоит подумать о возвращении домой. Вы же дочь крестьянина, и власть сейчас ваша. К вам совсем по-иному отнесутся, чем к дворянам, а здесь...» «Я насмотрелся в Вене на нашу эмигрантскую публику. Хватит вам распевать песни горя по кабакам». Плевицкая неожиданно согласилась. «Да, я не думаю, что меня могли так быстро забыть в России, но дело-то не во мне, я хоть сейчас готова вернуться на родину». Услышав это, Ковальский понял, что сражение его наполовину выиграно. Но боюсь за самое дорогое в моей жизни, за Колечку, ведь его там непременно расстреляют. Да что вы! Надежда Васильевна, Ковальский взял руки Плевицкой в свои. Для России Коля не враг, он честный, но искренне заблуждавшийся русский офицер, патриот, он в любую минуту может вернуться. Ковальский склонился к ее уху и заговорил шепотом. От имени командования Красной Армии я только что сказал Коле, что в России его ждет хорошая должность. Если он согласится служить Советской России, его безопасность гарантирована. Объясните ему, что это сущая правда. Повлияйте на него, ведь он только к вам и прислушается. Плевицкой понравились эти слова. «Хорошо», — сказала Надежда Васильевна, «если Колечке действительно ничто не угрожает, он согласится работать с вами». Ковальский с облегчением откинулся на спинку стула. «Кажется, удалось». Когда пришел Скоблин с молоком, Ковальский сразу стал прощаться. Скоблин и Плевицкая проводили его с видимым облегчением. Им не терпелось остаться одним, чтобы обсудить услышанное. Вернувшись в гостиницу, Ковальский заказал себе в номер ужин с шампанским и водкой. Он не знал, не следят ли за ним сотрудники парижской резидентуры ОГПУ, поэтому старался услаждать себя на казенный счет только за закрытыми дверями. Ковальский решил, что дерзкое похищение Кутепова не прошло бесследно для Скоблина и Плевицкой. Они поняли силу и возможности ОГПУ. Утром следующего дня веселые, оживленные, Скоблин и Плевицкая заехали за ним в гостиницу и повезли показывать город. Потом Скоблин пошел в штаб-квартиру Российского общевойскового союза, где было назначено какое-то заседание. Ковальский сознательно не проявил интереса к РОВС, не стал ничего спрашивать. Он надеялся продолжить с Плевицкой вчерашний разговор. «Париж, Петр Георгиевич, очень дорогой город», — говорила Плевицкая, внимательно следя за выражением лица Ковальского. «У нас ужасные расходы, но мы просто обязаны поддерживать определенный уровень жизни. Вы же понимаете, я большая артистка, и я не могу позорить Коленьку. Мне нужны туалеты, а каждая тряпка стоит больших денег». Ковальский знал, что ему следует отвечать. «Надежда Васильевна, поверьте, все зависит от того, что мне ответит Коля. Деньги — это мелочь. Если вы будете с нами, материальные проблемы решатся сами собой». Он тут же предложил снова пообедать в Эрмитаже и заслужил благодарную улыбку Плевицкой. Когда с извинениями появился Скоблин, она порадовала мужа. «Коленька, Петр Георгиевич приглашает нас в Эрмитаж. Соглашайся, посидим по-человечески в хорошем ресторане». После обеда на машине поехали опять к Скоблиным. Плевицкая оставила мужчин одних, и Ковальский возобновил атаку на Скоблина. «Извини, Коля, но время у меня ограничено. Я не могу неделями заниматься тобой одним, поэтому я хочу знать твой ответ, да или нет». Скоблин замялся. «Петя, подумай сам, что я сейчас смогу делать в России? В штабе служить не хочу, другой работы не приму, потому что кроме военного дела ничего не знаю». «Это все мелочи», — возразил Ковальский. «Ты не о том говоришь. Мне важно твое принципиальное согласие. Готов ли ты работать с нами? Остальные проблемы можно решить позже. Да и в любом случае говорить об отъезде в Россию преждевременно. Твое возвращение нужно оформить. На это потребуется не меньше полугода. За это время мы присмотримся к тебе, найдем тебе место, а у тебя будет возможность доказать свою лояльность и преданность Советской России. После небольшой паузы Ковальский добавил: